Я повернулся и все с тем же подносом, на котором стояла бутылка портвейна, возвратился в курительную, сравнительно небольшую комнату, где в сигарном дыму перемешались черные смокинги и седые головы. Я медленно обходил гостей, поглядывая, у кого опустили бокалы. Мсье Дюпон похлопал меня по плечу и спросил: «Дворецкий, вы распорядились, о чем я просил? Весьма сожалею, сэр, но на данный момент помощь еще не подоспела». «Что вы хотите сказать, Дворецкий? У вас что, иссякли запасы простейших перевязочных средств?» «Дело в том, сэр, что ожидается прибытие доктора». «Ага, очень хорошо. Значит, вызвали врача?» «Да, сэр. Прекрасно, прекрасно». Мсье Дюпон вернулся к прерванному разговору, и я продолжал обход. Помню, как расступилась группа джентльменов, и передо мной вдруг возникла немецкая графиня. Я даже не успел предложить ей портвейна, она схватила с подноса бутылку и сама себе налила. «Похвалите повара от моего имени, Стивен», — сказала она. «Непременно, мадам. Благодарю вас, мадам». «Вы со своими ребятами тоже хорошо поработали?» «Благодарю вас, мадам». «Один раз во время обеда я готова была поклясться, что здесь не один, а по меньшей мере три Стивенса», — сказала она и рассмеялась. Я тоже поспешил рассмеяться и ответил: «Рад быть к услугам, мадам». Через секунду я заметил юного мистера кардинала. Он по-прежнему стоял в одиночестве, и мне показалось, что собрание столь высоких гостей, возможно, внушает молодому джентльмену нечто вроде благоговейного ужаса. Во всяком случае, бокал у него был пуст, так что я направился в его сторону. Мое появление, видимо, очень его воодушевило, и он протянул мне бокал. «По-моему, это просто замечательно, Стивен, что вы любите природу», — сказал он, пока я ему наливал. «Ей-богу, лорду Дарлингтону здорово повезло, что у него есть кому со знанием дела приглядеть за садовником». «Простите, сэр. Природа, Стивенс. Вчера мы с вами говорили о чудесах мира природы. Полностью с вами согласен. Все мы слишком самодовольны и не ценим великих чудес, которые нас окружают». «Совершенно верно, сэр. Мы ведь об этом и говорили. Договоры и границы, репарации, оккупации. А матушка природа, знай, занимается себе своим милым делом. Как-то странно вот так о ней думать, правда? Истинная правда, сэр. Я вот думаю, не лучше ли было бы, если б Всемогущий сотворил нас всех в виде, ну, как бы растений, понимаете, крепко укорененных в земле? Тогда бы с самого начала не было всего этого вздора с войнами и границами». Молодой человек, видимо, счел эту мысль очень забавной. Он рассмеялся, немного подумал и опять рассмеялся. Я к нему присоединился. Тут он подтолкнул меня в бок, сказал: «Представляете, Стивенс?» И еще раз рассмеялся. «Да уж, сэр», — ответил я со смехом, — «весьма любопытная получилась бы картина. Но молодцы вроде вас все так же сновали бы между нами с поручениями, приносили чай и все такое прочее. В противном случае мы бы оказались совсем беспомощными, представляете, Стивенс? Все мы укорененные в земле, каково, а?» В эту минуту сзади подошел лакей и сказал: «Мисс Кентон хотела бы вас на два слова, сэр». Я извинился перед мистером кардиналом и пошел к дверям. Мсье Дюпон решил, видимо, их охранять. Стоило мне подойти, он спросил: «Дворецкий, доктор приехал?» «Именно это я и собираюсь выяснить, сэр. Это не займет и минуты. У меня болит. Весьма сожалею, сэр. Доктор должен сейчас приехать». На этот раз мсье Дюпон вышел за мной в холл. Мисс Кентон стояла на том же самом месте. «Мистер Стивен», — сказала она, — «доктор Мередит прибыл и прошел наверх». Она говорила очень тихо, но стоявший у меня за спиной мсье Дюпон сразу воскликнул: «Ну, прекрасно!» Я повернулся к нему и предложил: «Благоволите следовать за мной, сэр». Я провел его в бильярдную и зажег в камине огонь. Тем временем он устроился в одном из кожаных кресел и принялся стаскивать ботинки. «Сожалею, что здесь немного прохладно, сэр. Доктор сейчас придет». «Спасибо, Дворецкий, я вами доволен». Мисс Кентон все так же ждала меня в холле. Мы молча поднялись наверх. В отцовской комнате доктор Мередит что-то записывал, а миссис Мортимер горько рыдала. На ней по-прежнему был фартук, которым она, видимо, утирала слезы. Из-за этого по всему лицу у нее пошли жирные разводы, что делало ее похожей на хористку, загримированную под негритянку. Я ожидал, что в комнате будет стоять запах смерти, но из-за миссис Мортимер или ее фартука в комнате пахло кухонным чадом. Доктор Мортимер поднялся и произнес: «Примите мои соболезнования, Стивенс. У него было обширное кровоизлияние. Если вам от этого будет легче, скажу, что особой боли он не должен был испытать. Спасти его не могло ничто на свете. Благодарю вас, сэр. А сейчас мне пора. Вы тут сами распорядитесь». «Да, сэр. Однако, с вашего позволения, один очень важный джентльмен дожидается внизу вашей помощи. Это срочно? Он выразил настоятельное желание с вами встретиться». Я спустился с доктором Мередитом, провел его в бильярдную, а сам поторопился вернуться в курительную, где все было без перемен, разве что стало еще веселее. Не мне, понятно, намекать на то, что я достоин стать в один ряд с великими дворецкими нашего поколения, такими как мистер Маршалл или мистер Лейн. хотя, должен заметить, есть люди, которые, возможно, из ложно понятого великодушия склонны считать именно так. Позвольте разъяснить. Когда я говорю, что конференция 1923 года и в особенности описанный вечер явились поворотным пунктом в моем профессиональном развитии, то исхожу в основном из собственных, более скромных требований. Но и в этом случае, принимая во внимание груз непредвиденных обстоятельств, обрушившихся на меня в тот вечер, вы, может быть, согласитесь, не так уж я сильно и обольщаюсь, позволяя себе предположить, что перед лицом всего этого продемонстрировал пусть в скромной степени достоинство, которое пристало бы и самому мистеру Маршалу, или, если на то пошло, моему отцу. В самом деле, почему я должен это отрицать? При всех прискорбных для меня событиях того вечера я обнаруживаю, что теперь вспоминаю его с чувством законной гордости. День второй после полудня. Мортимеров пруд, Дорсет.